Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Загасць, што на Астравеччыне, дзе 25 гадоў таму загадкава загінуў журналіст, сябра Беларускага народнага фронту Ян Замара. На могілках вёскі Загасць, што на Астравеччыне, ёсць адна магіла, якая не можа не прыцягнуць увагі беларускай эпітафіяй і датай пасля працяжніку. Ян Замара. Дата нараджэння 15 чэрвеня 1973. Дата смерці 3 ліпеня 1994 года. І выбітыя словы на помніку. Нядоўга ён пражыў, успомні, пакланіся, бо чалавекам быў. Пра Яна Замару, журналіста раённай газеты «Астравецкая праўда», я чуў ад сваіх астравецкіх сяброў не раз. Нехта называў яго паэтам, нехта з захапленнем казаў пра ягоныя показкі, якія той друкаваў у раёнцы. Але ўсе гаварылі, што ягоная смерць на свята вызвалення Беларусі – гэта ніякі не няшчасны выпадак, а сапраўднае палітычнае забойства. Ян Замара патануў у вялі ў міхалішках падчас свята вёскі. Прайшло ўжо 25 гадоў, а спрэчкі пра ягоную смерць усё працягваюцца. Бліжэйшае ад могілак жытло, зусім бедная лядашчая хацінка, гэта дом Замараў. Тут я сустрэў Янавых бацькоў, Мечыслава і Леонарду, якія ўсё жыццё адпрацавалі на ферме. Для няшчаснай маці галоўным віноўнікам сынавай смерці быў і застаўся Зянон Пазняк. Што здарылася, чаму ён утануў тады? Мы его забили, укинули, блях уже одели. Забили? Кому он мог дорогу бить? По Пазняку. За Пазняка пошел я. Так это же 94-й год, еще, да? Еще нема никакого Лукашенки. Не было Лукашенки никакого, но Пазняк хотел, как он с младенцем был. Вот я. А кто ж его забил? Свои хлопцы. Шагун напросил, вот и пошло это. У него были вороги некие? Не, не было их никаких. Не было. И он дружил с усилиями. Попрасіўшы прабачэння за турботы, я пакінуў старую і накіраваўся ў вёску Газу, дзе жыве родная сястра Замары, Тэрэза. Жанчына нагаварыла столькі дэталяў пра смерць свайго брата, што хопіць на дэтэктыўны раман. Это не быў несчастны выпадак. Это былі, канешне, яго з этой работай звязаны. Ну, як быў у этым... У Белорусском фронте. И за Белорусский фронт это все так. Это как они хотели Пазняка выбрать, а выбрали Лукашенко. И вот за этого и он погиб за Пазняка. 3 июля на святе День вёскі в Михалішку. Я ему пришла в редакцию анонимное письмо, что скажите этому корреспонденту, что его скоро. В редакцию пришло письмо? Да, анонимное письмо пришло в Островецкую редакцию. Скажите этому корреспонденту, что его скоро уберут. И его так и убрали. А про что он там писал? Он вел расследование? И он расследование так не вел. Но он все говорил, что у нашей Беларуси нема парадку, и он хотел Беларусь на ноги поставить. А так он обычно писал вот эти статьи, так оповядание его ездил по вёсках, где со старейших брал оповядание якое, и он писал оповядание такие. А як он сам ставился до этих погроз? И он так был засмученный уже. В последнее время он ходил смутный такой, что он имел сумление такое, что ранее или позднее его все равно где-то уберут. Он такое вот, имел такое ощущение, что его уберут. А может, все-таки несчастный выпадок? Может, он выпил, не? Не, он не пил. Не пил, да? Я не пил. Он не пил, и он, нехай, как несчастный выпадок, он утонул бы. Ну, его побоев никаких не было. Он весь сбитый был, нос был поломанный. И он, все лицо было суродовано, все. Там же на завтра их хоронили его. Там не можно было на человека просто гулять. Там его мерли, просто закрыли мерли. Потому что это хавалось 33 июля, он погиб. А 3 дня еще он побыл в воде. И хавали, можно, на 5-й день. Это все побои его. Сразу их привезли, да, сразу он был как живый. Одразу обработаны это были раны, все. Но я одразу сказала, что его убили, потому что нос поломанный был. А на завтра же все это я, побои его, все. Все было суродовано, мерли закрыли марлечкой, и его так этой марлечкой поховали, потому что не можно было на человека глянуть. А чему его нашли только на 3-й день? Его нашли на 3-й день, как его в воду кинули у Михалишках, и он и то на некую сетку уцепился там. Когда в больнице сетка есть, и он в эту сетку он уцепился. И его нашли, там рыбак ловил рыбу и нашел его. Показалась рука. И он думал, что, может, тонет человек или что-то. И он же, может, там желчь разошлась. Я не знаю, что там. И он же выплывал наверх. И там еще и сетка добавок стояла. И рука у него показалась. Потом рыбаку уже вытянул. Нам сообщили, что ямку нашли. Я не верила, что он мертв. Я все-таки думала, что он живет. И он потонул. Это было свято вёски. Да. Звучайно, это много людей. Да, и никто не видел, никто ничего не видел. Мы с мамой еще возили штаны его, скрываленные, в милицию. Мы возили эту рубашку его, скрываленную, потому что мы нашли его, эту вещь его. Но я не все твердили, что он сам и все. И написали заключение о смерти, механические побои. Или его побили, или он сам. То, что не заключение, не просто, что его там побили именно. И они навод не допускали версии? Нет, нет. Я говорю, что написали механические эти побои. Ну, что он погиб за Беларусь. А кто сегодня хочет, это все связывается. Если погиб, он человек за Беларусь. И сестра, и мать, как справу крайне рискованную, называют активный удел брата у передвыборчей кампании Зянона Пазняка. А лишь соправдной диктатуры в Украине еще нема, на дворы 94-й год. Он еще хотел, что Пазняк, будет Пазняк, он подписи, он собирал подписи на Пазняка, что будет Пазняк этим президентом. И это... И ягонная эта сумочка с подписями пропала просто с дома. Просто пропала. Она не та, он тогда на меня малая ты взяла, каже, ну что я на мне? Ну зачем мне она надо? Я говорю, мне не надо, я не хочу, я не брала. Но, а мама тут такая села на меня и каже, знаешь что, сын? Пропала твоя сумочка, пропадешь и ты вместе с этой сумочкой. Ну, вот так вот и вышло, что пропали эта подпись, пропали. А мне сумку я 100 куплю, но мне вот именно эти подписи надо было, что он собирал это, что будет Пазняк. Он тогда 3 дня до хаты не приходил, там уже подписи какие считали, те что. А потом пришел, бо они тут такое как голосование это шло. Один летал с ружьем, нашим с флагом разложили, это белорусский флаг, это что, они же идут за эту Беларусь. А будет Пазняк, они еще Пазняка ценули. Ну вот и за это, и вот и погиб он за эту Беларусь. Беларусь в порядку, казалось, нема. Ну, я казалось, Беларусь на ноги поставлю. Ну, поставил, 25 годов я поставил. У Варнянах мне удалось погутарить с классной кіраўніцай Замары Людмилой Кухаревич. Янок Замара, Янка, мы так его все называли, был хорошим вучнем, я как раз их класс вела, и он был в добром классе, и вельми здольный был, такий уважливый. И он на уроках не только там на белорусской мове и литературы, але на всех остальных уроках так само у него была мета поступить в университет. И он хотел далее по белорусской мове и литературе, поэтому все старался предметы, те, которые требовалось сдавать, и он имкнулся Увогуле ён быў у школе актыўным такім чалавекам, удзельнічаў у розных мерапрыемствах такіх. Разам мы з ім складалі розныя спектаклі. У яго быў нюх да слова. Да свайго роднага слова быў нюх. Хаця сям'я была бедная, беднейшая сям'я. Маці дужа простая зусім. Божае дзіця было. Шкада толькі, што мала пражыў. А потым яго забралі ў армію. І я памятаю, я перад тым, як ад'язджаць, ён прыехаў да мяне і кажа ў школу: «Людміла Івановна, я моцна баюся вады». Ну, такая інтуіцыя была, вот ніхто ж не знаў, а яго забралі ў маракі. І я кажу: «Знаеш, Ваня, як баішся моцна, пішы нам, мы будзем табе адпісываць». І мы з дзецьмі яму адпісвалі, 2 гады пісаў ён нам, мы адпісвалі дуже харошыя пісьмы, ён нам слаў. І пішу, што, Людміла Івановна, вашымі пісьмамі яны мяне саграваюць у гэтых далёкіх такіх выездах на павадзе гэта. Я часам забываюся, успамінаю. Вот. Ну, такі харошы быў паэтычна хлапец, паэтычна настроены. І потом ён прыехаў з арміі, ён вернуўся ізноў у газету, перарабіў там, пазнаў паступаў. І неяк аднойчы... Это было свята ў Астраўцы, павінен быў ён выступаць, я выступаць, мы спявалі. Гляджу, ён адходзіць, адзеты так хорошо, а тварнікі сумны-сумны. Гавару: «Ваня, слухай, што-то ты нешта, кажу, такі сумны, такая пагода хороша, мы выступаем, ты так хорошо прачытаў свае вершы, і цябе так усе ведаюць, любяць». Ну, ведаеце, Людміла Івановна, нешта мне сёння не тое. І ён усё аглядываўся па баках. У іх павінна было быць спартыўнае спаборніцтва, нейкая каманда на каманду у Міхалішка. Вот. І кажа: «Я вот тут пабыла, але трэба ехаць выступаць на спаборніцтве». І я так паглядзела на яго, кажу: «Так, што ты не рады гэтаму, ці што?» Нешта, кажа, мне не тое. Я неяк паглядзела на яго, думаю: «Боже мой, хаця б, каб нічога благога не зараз». Я не думала. Я, знаеце, пра што думала? Каб хаця ён там не напіўся. Маладзёр збіраецца, тады ў канцы ўже такія, тады там это яго. І там б'юцца, тады біліся. Ну і потым увечары я на агародзе, я не памятаю, хто прылятае да мяне. «Людміла Івановна, ці ведаеце вы, што нешчасце вялікае мяне ж скаланула». Кажу: «Што за нешчасце?» «Янку Замару забілі і не могуць знайсці». «Як забілі і не могуць знайсці?» Я кажу: «Як ты гаворыш, забілі і не могуць знайсці?» Ну, нема яго у хаці нідзе, усе паразышліся, была от, там іх свабодні сваіх, нідзе ніхто. І нема нікога. А назаўтра на раніцы сказалі, што ўжо адзванілі мне з Міхалішак, мае там дзяўчаты, сказалі, што ты самае знайшлі Замару тварам у вадзе. Завезлі вроде бы ў бальніцу, там паглядзелі, вады ў лёгкіх няма. Значыць, не ўтапіўся ён, там то казалі, што напіўся, палез у ваду плаваць і ўтануў, понимаеце? Я там не была, я не бачыла. І вот я і не ведаю, як я апошнія тыя хвілінкі. Я толькі ўспомніла зразу, як ён казаў, што я вельмі баюся вады. Вядома, пра адсутнасць вады ў лёгкіх мая суразмоўца пачула не ад следчых. Гэта сарафаннае радыё. У палітычнае забойства спадарыня Людміла не верыць. Нет, я ўсё-такі, знаеце, думаю, што тут не палітыка. Тут хлопцы акуратна пабіліся. А чаму паліцмены, паліцейскі, то есть эта міліцыя не перагледзела, не паглядзела, не знайшла, ну я не знаю. Задаволены былі тым, што вот нашлі ў вадзе, значыць, напіўся і это, потому што мусі там выпівалі, вроде бы як бутылкі там нашлі, бутэлькі. Ну і вот так, так і всё на гэтым. У першым туры тых выбараў у Астравецкім раёне перамог Зянон Пазняк, у тым ліку дзякуючы дзейнасці Яна Замары. Гучыць неверагодна, але Лукашэнка на Астравеччыне стаў толькі 4-м, пасля Пазняка, Кебіча і Дубко. А я тым часам накіраваўся далей у Астравец і Міхалішкі, але пра гэта наступным разам. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.